А вот глаза другие. И взгляд. Резкий, внимательный, пристальный. «Привет вам, ребятушки. Так я и знал, Степан, что у тебя все будет нормально». С кресла у окна нам мило улыбался Елисей Павлович, куратор наш сволочной из департамента переноса. «Ну ладно, Сережа. Пора и честь знать. Пошли, проводишь. Тем более у тебя новые гости появились, очень важные, между прочим. Да и скажу тебе кое-что напоследок, прежде чем начнешь купаться в лучах славы. Дмитрий, дорогой, вы камеру-то пока месту берите, не надо меня фотографировать. И писать обо мне ничего не надо, договорились». Я не мог вымолвить ни слова, только кивнул. «Конечно, не буду, себе дороже встанет. Ну как, всего доброго, ребятушки, может быть, встретимся в ближайшее время». Он встал, и тут я увидел у него под легким пиджаком пистолетную кобуру. Живой, не модель. Пришельцы, живые существа, которые так же, как мы, боятся смерти, и зомбаков боятся. «Сейчас вернусь», – тихо пообещал хозяин, плотно прикрывая входную дверь. «Посидите пока, в окно поглядите». Отшельник вышел вслед за ним, прихватив и письмо. «Хлоп, нам никто не сказал отомри». В наступившей тишине, заставив обоих вздрогнуть, по жестяным откосам настежь открытых окон неожиданно застучали первые тяжелые капли дождя. «Упасть не встать. Паскуда, а ведь мне говорил, что никогда на рассаднике не бывает». «Точно», — откликнулся я. «Что, и тебе тоже?» «Да всем, походу. Слушай, неужели он все имена помнит? Что делать будем, командир каргруппы?» Вместо ответа спросил коллега. «Работу, что же еще? Попробуем выпытать по-хитрому. У блога выпытаешь. Два окна, между прочим. Диван шикарный, пухлый, три удобных кресла, зачем ему столько? Частенько гости заглядывают. Шкаф с книгами, одежный, рядом. Маленький журнальный столик, бар красного дерева в углу с няшными напитками. Камин. Нас что, за дурачков держат? А что, надо за копец держать?» Усмехнулся я. «Все равно обидно. Типа, ладно, вы рядом пока постойте, мы тут за итоги развития покалякаем, а табачок каждый пусть со своего кисета покурит, а коль нет табачка, так дыхни разок моим дымком. Интриганы». Блокбастер вернулся через 7 минут. Довольно потерев руки, он глянул на нас хитрыми глазами и сразу деловито предложил. «По коньячку. Вообще-то, мы на работе», – засомневался я. Высказывая свое мнение, микроб легонько толкнул меня под локоть. «Я вас умоляю, мужики, разговоры предстоят длинные, серьезные, так давайте без официоза, по-домашнему. Прошу». Он быстро подвинул журнальный столик, пихнул ногой пару кресел и ринулся к бару. «Есть виски, но не советую. Коньяк настоящий, армянский, вискарь, похоже, паленый. Блок, нам до ночи вернуться надо», — предупредил я. «Лучший бастер, я так привык», — подсказал он. «Игумного предупредим, у меня рация длинная. Так ведь и Дагаев ждать будет на перекрестке». Грозился поехать искать. «Дагаев». Хозяин задумчиво посмотрел внутрь бара. «Не, на этих зверей у меня не хватит, они тазиками глушить могут». «Да не вопрос. У клинча тоже дальнобойка стоит, и его оповестим. Ну что, начинаем». На столик были выставлены сразу две бутылки и нехитрый закусан, в основном консервация и сушняк, типа чипсов. Лимончика не было. «Так, понятно, что обычного интервью не получится. Ожидается нечто более глобальное и интересное. Ради этого стоит и задержаться, вижу смыслы». Бастер плеснул всем, подошел к окну и небрежно глянул во двор. «О, как хлещет стихия! Самая рейдовая погода! Нальет больших луж, разгонит мертвяка под навесы! Если бы не вы, сейчас отправился бы! Это я так, к слову! Мужики, прежде чем вы начнете задавать вопросы, хочу сразу сказать, я не прочь размяться языком! Надоело мне тут бирюком сидеть, хочется новенького! Вот и Елисей Палыч говорит, пора немного влить в массы, для разогрева». «Разогрева кого? Или чего? Потерпи, Гун, скоро что-то дополнительное узнаете, насколько я понимаю, что там куратор про встречу говорил. Вот так-то. И еще, быстро не получится, сложная тема, так что мне придется немного пофилософствовать, не против». Я только усмехнулся, мол, дело привычное, мы профи, для того и ехали. «Послушать, записать». Поднял рюмку. «Бастер, у тебя на диктофон идиосинкразии нет? Да врубай. Ух, хорошо полетело. Вы, кстати, Послушайтесь мудрого совета, сотрите Елисея, если успели сфотать. Не нарывайтесь. Не успел, признался Димон и виновато глянул на меня. Молодец, похвалил хозяин, занюхивая маринованным огурчиком. По второй, и поехали. Сам все расскажу. Ну, почти все. Чую, надо поторапливаться, пока не накидались. Бастер, поджигаем фитиль. Расскажи, как так вышло, что ты добровольно оказался на рассаднике. Другой человек с мыслями бы собрался, сделав значительное лицо, зарядил бы паузу на полминуты, задумчиво глядя вдаль. Интервьюируемый лишь почесал пузо. Добро, начну с самого начала. Итак, я родился в Ярцеве. Я привычно сузил глаза, показывая, что пытаюсь вспомнить. Типа знал. Не парься, это село на Енисее. Большое, крепкое, если не зажиточное, то добротное. Люди там живут с корнями, случайных нет. Много староверов. Порядок, покой, ничего экстраординарного не происходит. Папашка бросил нас на заре перестройки, горизонты он, мля, увидел. Начал с малого, потом разные аферы проворачивал, поднялся нехило. В общем, дорос до местечкового мини-олигарха. В селе больше не появлялся, однако и о детях периодически вспоминал. В материальном, так сказать, плане. Настало время, и он выдернул меня в Красноярск, оплатил институт. По специальности. Да не суть важно. Тогда всех пробило на одно и то же. Муки выбора сводились к матрице. Юристом стать, финансистом или психологом. Ладно, я стал юристом. В родное село, естественно, не вернулся. Именно в тот период все чаще начали говорить про бегство в золотые края, молодые так вообще грезили. Говорили, не стесняясь, эмоционально, статьи писали, выступали по ТВ, мол, не хороните таланты в глуши, возьмем управление страной в свои руки, скинем с тронов эту старую плесень. Возникла отработанная новелла, крепкая такая, эмоционально-рациональная, структурно, не детская. Те, кто поумнее, запоздало спохватились, кинулись с феноменом разбираться. Почему молодые люди имеют установку на бегство из Сибири? Хотя и несколько академично, но по сути. Пошли споры, одни за свободу, вторые за перспективы сырьевого региона, другие третьи прогальный патриотизм. Вряд ли у всех высказывающихся была внутренняя установка на хамское менторство, но и этого хватало. Горячо было. Доводы живо окрашены, молодость всегда берет свое. Сленгом, поведенческими привычками либо скоростью перемены вектора. Таскать из земли сырье никто не хотел, ну, этим потом москвичи занялись, более чем успешно. Озолотились, как вы знаете, а свои дурни вдаль кинулись. Коротко постулат хочется озвучить поярче, почестней, лозунгово, благо лозунг такой созрел. Валить отсюда надо. Знакомо. Поддакнул я. Да, ты в Москве родился. Эй, а, тогда тебе не совсем знакомо. Как известно, человек с подобным жизненным императивом очень скоро понимает универсальность приговорки для любого самооправдания. Для мечтаний, для зализывания ран. Возник, к примеру, спад карьеры, возросла частота личных ошибок, со всеми друзьями рассорился или жена ушла, как вариант, начальник дурак, вот он, лозунг, всегда спасет, валить надо. Всем хотелось именно в Москву, но это очень сложно и дорого. И пошла толпа облав. На первом этапе все, кто только мог, рванули в Москву. Снимали жилье, пытались что-то мутить. Вообще без башки. Через 2 года практически все же вернулись обратно, злые, унылые, с долгами и проблемами. Пионеры-неудачники. Остальные поняли, что нужно действовать системней. Готовились, прикидывали уже по-серьезному. Из моего школьного выпуска в Сибири, похоже, никого и не осталось. Из институтского, единицы. Кто-то попытался промежуточно прорваться в Новосиб, кто-то в Питер, некоторые рискнули сразу пойти на столицу. Я выбрал второе. И там. Нормально вышло. Преуспел. Удачно вклеился в правильную питерскую конторку, чего и хотел. Чтобы никакой производственной жести, и уже через пару лет купить однушку. Начал писать диссер, сертификации международные получать. В Германию на обучение съездил, в Англию. В Питере вроде бы все нравилось. Культурная столица там, выпендривание это наивное. Однако друзья в уши дули другое. Здесь ты реализоваться не сможешь, надо ехать в Москву. Понятно, уже вечер. Заходящее солнце, заваливаясь за горизонт, напоследок протянула луч глубже, и розовый свет вспыхнул и растворился на дальней стене комнаты, уставленной хорошей мебелью, закрытыми картонными коробками и свертками, притащенными сюда хозяином после рейдов. Кабинет погрузился в сумрак и поехал. Начал все заново, правда, у меня уже были рекомендации, история, конкретные дела. Зацепился всеми когтями, как бойцовый кот, и там однушку купил. Только вот известный императив уже работал в полную мощность. Диалектика, знаете ли, когда кони сытые, они бьют копытами. И каждый раз из этической форточки, которая есть у любого человека, сквозило оправдание бегству, будто я заранее был в чем-то виноват. Это бесило. А я же ни в чем не виноват, лишь справедливо говорил, что предки сами замутили миграционную кашу, вдалбливая в детские умы установки на успешность, эффективность и конкурентность. В компанейской тематике разговоров молодежи, в тусниках, глянцевых и медиативистских изданиях, ток-шоу и книгах устойчиво обосновались слова «гламур», «клуб», «свет». Бизнес-установки лежали в слове «карьера», и ни в чем больше не получается. Это не я виноват, а среда. Не может Питер меня переварить, слабенький городок, Москву подавай. Во как, именно там я реализуюсь и стану успешным. Надолго, понял я, хватило на 4 года. Потом все затрахало, даже спать не мог. Мне, удальцу, теперь и Москва не подходила. Не понимал я, что это уже болезнь. Казалось, вот уеду за границу, и все, там душа устаканится, синяя птица угодит в кастрюльку. Рашка мешала самим фактам своего существования. Москва очень быстро ставит потолок. Сначала ты долбишься, потом понимаешь, хрен, это действительно потолок. Хоть тресни. Опять психовал, не ценит меня тут, что за гадская страна такая. Много таких знал, авторитетно заявил Димон. А я подумал, ты сам не таким ли был, а я. Сколько раз о подобном мечталось, психовалось, благо повод всегда можно найти, стоит лишь СМИ почитать да посмотреть, по соцсетям потусить. Сплошное нытье, коррупция, мол, беспредел, вранье, застой. Надо рвать туда, где для тебя уже все приготовили. Бастер продолжил. Тем временем умер отец. Мужик поступил честно, накинул наследство всем детям, да и мамке тоже. Кто как, а я сразу маханул в Грецию. Домик купил у моря. А Греция, что есть такое? Правильно, почти Россия, и за деньги там можно все сделать быстро и без хлопот. Стал резидентом, и вот уже весь Евросоюз передо мной. Шикарно, выдохнул коллега. Не понимал я, что, став рабом императива, могу всю жизнь так и провести в блужданиях, надеясь на старость. Надо валить из Перловки в райцентр. Валим в Питер, а оттуда в Москву. Москва, помойка, пора валить из этой страны в Лос-Анджелес. Кстати, и из Лос-Анджелеса многие хотят свалить, но об этом позже. Свои конторы не создавал, предпочитая работать у других. Учился, подтягивал квалификацию. Самой Греции так и не увидел, не до того было, я воспринимал страну как промежуточный этап. Во где гонка? А ведь я не раз слышал такие истории. Диаметральная противоположность моему опыту, заметил Димон. Бастер не понял, нахмурил брови. Суржиков, Дмитрий, автостопщик. Хозяин нахмурился еще сильнее. Суржиков, Суржиков, что-то вроде помню, неважно. Итак, беготня. Но даже не об этом феномене хочется сейчас поговорить. Молодые люди уезжали из села в город всегда, во все времена. Не все могли, но многие хотели, это нормально. Вот только раньше они статей не писали и не оправдывались. Не занимались прямой или косвенной побеговой агитацией. Не хаяли малую родину, где только могли, причем с откровенной ненавистью. Потом что-то изменилось. Теперь мне стало действительно интересно. Изменились условия молодого убегания, предположил я. Если раньше решение поступить в МИФИ или МАИ требовало взвешенной самооценки и родительских споров относительно одаренности ребенка, то теперь столичный вуз – лишь товар, требующий только денег. А они найдутся у родителей, куда они денутся. Бабло пришло на смену трезвой оценки своих способностей. Бастер посмотрел на меня с уважением и сказал: «По третьей, Дмитрий, глянь на улицу, будь добр». Напарник подошел к левому окну и прямо через камеру прострелял прилегающее пространство. А что, удобно, чисто. Я торопливо продолжил, тоже ведь думал. Если раньше надо было быть готовыми к тому, что 5 лет придется жить в общаге, то теперь можно покупать или снимать жилье в столице, железно мотивируя многолетнюю долговую кабалу родителей, если те не богачи. Обучаться и жить в столицах очень дорого, и повседневность там не копеечная, и тусовки круче. Если раньше выпускник четко понимал, что после выпуска будет ему горестное распределение в Улан-Удэ или какую-либо тынду, то теперь перспектива получения отличной работы требует заранее найденной связи, взятки или нарядной беготни после бала. Решить можно все, но это опять деньги. А родакам тяжко жить в финансовых муках, вот дитя и поет им про ужасы города или страны. Папа, мама, не губите, отпустите и снабдите. Приятно общаться, заметил хозяин, поднимая порцию. Дети отлично понимают вес ярма, которые они собираются навесить на предков, обрекая многих из них остаток дней прожить в финансовых муках, и оправдываются заранее. А ну как не склеится, карьера рухнет на старте, вальяжная работа в Останкино не подвернется, двери Газпрома закроются перед носом. Из сотни приезжающих в Москву лишь двое преуспевают, остальных столица превращает в муку, в лучшем случае, в офисный планктон. Между прочим, многие дети искренне собираются быть гениями. Рассчитывают схватить судьбу за хвост, оказаться возле рычагов от жизни и успеть дернуть за них. Детская вера в себя, которой всегда завидуешь и любуешься, рациональна лишь до начала пубертатного периода, пока гормональные вихри еще не затмевают высокопроизводительный ребячий мозг. Способность анализировать трезво возвращается, но много позже, иногда слишком поздно. Они идут на риск. Через какое-то время ты просишь уже не просто шанс, а гипершанс. Вот что изменилось, и никто не хочет понимать, что для успеха надо предложить себя, творческого, активного, действительно гениального. Хочет ли молодняк это осознавать? Да фиг. Неужели кто-то думает, что бесправные толпы рядовой столичной обслуги мечтали именно о такой жалкой доле? Какие там поездки за границу, какие карьеры? Уехали, а далее что? А ничего звездного. Обыденно все, как и везде, пахота, остановка, магазин. Дом. Только в Новокосино, если очень повезет, лишь больше времени жизни стало уходить на дорогу. Высокая зарплата быстро высасывается опытными столичными хитрецами. И никакой романтики весенней пыльцы, смог, пахота и житейскость. Ты записываешь. А как же? Нет качественного прорыва в мечтах. Слушай, зачем я интервью даю, скажи. И сам все знаешь. Рассмеялся Бастер. Надо валить на окружающую среду, убеждая себя и друзей, что в краях он их будет существенно лучше. И опять в девятку. Ты в футбол играл. Скоро Греция мне окончательно разонравилась. Вольные люди, неспешные, не понимают меня. Куда теперь рвануть? Конечно, на север, в Германию. Ну и поехал. Я качнул головой. Вот же побросало человека. Срок. В корень смотришь. По четвертой. Ладно, давай подождем. Знаешь, в одиночку метаться просто. Жилье больше нигде не покупал, да там и не принято. В Берлине, например, процентов 80 не имеют своего жилья, снимают. Срок какой? Небольшой. Я до этого был в Германии и реально офонарел, насколько там все изменилось за какие-то 5 лет. Что так? Если очень коротко, а расползаться не хочется, мы же не документальный сериал снимаем, то в современной Северной Европе во всем и всегда будет виноват белый мужчина средних лет с высшим образованием и с нормальной сексуальной ориентацией. Тут я с целью снижения скорости трафика начал задавать уточняющие вопросы. Бастер отвечал охотно, напрочь разрушая стереотип отшельника. Действительно, что-то произошло. Надо ловить слова, соображать. И понял я, что валить надо. В Америку, буркнул Димон. Пойду. Еще в окошко посмотрю. Дождь все не кончался. Наверное, это реально помогает в рейде. Ляжет огромная лужа поперек дороги, и зомбаки будут беспомощны. С вами неинтересно, с шутливой обидой Бастер выбрался из кресла и подошел к самодельному камину. Оттуда, неторопливо разжигая огонек, он и продолжил. Как мне удалось получить грин-карту, рассказывать не буду, опять целый роман. Времени потратил уйму, сложный процесс. И сразу ломанулся в Лос-Анджелес. Утопия, скажете. Небольшая, чем за полгода я покорю Москву. Там хоть тормознулся. Бесполезняк, процесс пошел. Это был уже просто азарт, дурная привычка, болезнь. Может быть, тяга к перемене мест годна и для другого приложения, а не только для поменяем хрен на брюкву или, максимум, Москву на Брюссель. Увы, борьба за итоги жизни и воплощение мечты, думается мне, не определяется местом жительства. Мне полжизни понадобилось, чтобы это понять. Мало иметь азарт и злость на мешающих с их острыми локтями. Должна быть установка на борьбу за свое счастье оседла, определенная здраво. Но это свойство штучное, стабильное, оно и в Красноярске проявится. С хорошим итогом. Между прочим, как выяснилось, в Америке тоже все бегут. Ну, если не все, так многие. И останавливаются не тогда, когда все сбылось, такое бывает редко, а чаще всего тогда, когда уже сам возраст мешает заниматься легкой бизнес-атлетикой, когда складываются непростые жизненные обстоятельства, служащие естественным тормозом. Двое знакомых решили ехать в Нью-Йорк, и я вписался. Вот это жизнь у человека, прошептал микроб, и я не понял, в шутку он это сказал или всерьез. Сам-то чем занимался? Да ну тебя. Короче, еще через 2 года я обалдел окончательно. Потерялся. И решил уехать из сумасшедшего мегаполиса туда, где жить спокойнее и где я буду единственной звездой. Господи, куда же это? Теперь уже я потянулся за бутылкой. В Монтану. В деревню. И вот, понимая, что зреет некое откровение, я придвинул диктофон поближе. Приехал я в эту глухомань, пожил, посмотрел на тихую округу, деревня обыкновенная, и думаю себе: Серега, скажи честно, а что, в родном Ярцеве тебе подобного было недостаточно? Не выдержав, я захлопал в ладоши. Кто тебе не давал заниматься делом в родной глухомани? Какого хера ты полжизни пробегал, а? Вздохнул он. Вдалеке что-то громыхнуло. Гром. Бастер тоже напрягся, прислушался, но почти сразу махнул рукой. Слушай, так ведь это же целая Одиссея, молвил я. Что ты? Мало того, некоторые яркие американцы еще дальше бегут, во где шило. Звезды всякие, писатели. Можно накидать примеров. На удаленные острова, например. А помните, еще недавно билеты на Марс раскупали, как главный дефицит планеты, сотни тысяч вписались. Правда, никто никуда так и не полетел. Верно, Гун. Но желающих хватало. Мы готовы бежать, часто не ведая, куда и зачем бежим. И только потом понимаем, что надо просто жить нормально и оседло, без всяких установок и предвзятостей, патриотических или беглецовых. Вот что надо пропагандировать, добротность жизни. Я не ратую за патриотизм, упаси создатель, я понять хочу, когда наступит конец всей этой миграционной пьесы. И что ты понял? Ничего, Степа. Я ведь и на рассадник первоначально попал совсем не в эти края. В эльфитник впилился. Еще не были там. И не бывайте. Никаких айоловых арф, вокруг одни инфантильные придурки. Подожди, Бастер, существует жесткий регламент перемещения по секторам. Как такое может быть? У меня особый статус. Я выбирал, где остаться. Какое-то время я не знал, как бы осторожно да ненавязчиво расспросить собеседника, чтобы не сорвалось главное. Выяснить, что за особый статус такой, за какие заслуги присвоены кем. Возникшую паузу заполнили легким ужином. На дворе быстро темнело, небольшой городок-полигон, лишенный живого начала, становился все более зловещим. Интересно, в какой момент, исходя из накопленного опыта, группы рейдеров принимают решение о ночевке. Надо будет узнать, в какое время суток активность зомби выше. Камин хорошо прогрел помещение, тепло и уютно. Одно окно Бастер закрыл полностью, через второе, приоткрытое, издалека то и дело доносились жутковатые ревущие звуки. Что это? Не выдержал Димка. Тарки между собой дерутся за территорию. Далеко. Выясняют, кто из них альфа. Хочешь сказать, что они поделили зомбятник? Удивлен, Гун. Я и сам удивился, когда узнал. Но это так. Хватит тянуть резину. Оценив оставшийся объем памяти диктофона, я решительно спросил: Бастер, пора колоться. Почему тебя тупо не загребли на зомбятник, как всех нас, а предложили альтернативу? А я все жду, когда спросите. Усмехнулся он, покачивая большой рюмкой перед глазами. В янтарной жидкости заплясали огоньки огня. Хозяин пригубил и поставил коньяк на стол. Все очень просто, мужики. Формально я не попадаю под определение абла. У меня дети есть, 2. Один ребенок остался в Греции, от русской, 2, в Германии, и теперь мне судебным решением запрещено к нему даже приближаться. Потом началась вся эта каша с южными войнами, вмешался департамент. Пошла программа. Где они сейчас, и представить не могу. Чуть с ума не соскочил, когда прозревать начал. А семьи нет. Вот и попал под особый случай, получил право выбора, куда хочу. Тут ведь что? Для такого перескокщика, каким был я, нет вариантов возвращения. Из Германии в Грецию не возвращаются, а из Америки не возвращаются в Германию. Про Россию и говорить нечего. Это равносильно признанию, что многие годы и гидроэлектростанции энергии потрачены как-то неправильно, зря. Очень мало кто из мигрантов способен на такое. Думаете, почему многие из них безвылазно сидят именно в Рунете и отслеживают все события, с готовностью поливая и изобличая бывшую родину? Бесконечное подсознательное самооправдание. А назад нельзя. Даже если есть смутная тяга, нельзя. И, знаете, я решил поехать сюда, тут как бы Россия, однако без шага назад. Да и, слишком мне хреново на земле жилось в последний год. Безнадежная тоска, а будущее представлялось все страшнее и страшнее. Кто их знает, этих планетян? Что дальше затеют? Инкубаторы, человейники, машины для перезаливки, искусственный апгрейд вырождающихся европеоидов. Вот и запузырился. Опять пытаюсь начать все заново. Думаю, это хорошая завершающая нота для дальнейшего питья. Не так ли, други мои? Только бы не забыть про радиограмму. Только бы не забыть. Глава 10. Крутой поворот на север. Догадки и разгадки. Утро тяжелое, утро туманное. «Бастер, у тебя пила по металлу найдется?» — озабоченно спросил микроб, отходя от окна. «Господи, какая еще пила? Вот вчера была пила так пила. Хорошо, что коньяк реально фирменный. Что, спартер собираешься обрезать? Ох, не торопи, дай хоть поправиться. Молочка бы сейчас», — поддакнул я. «Откуда? В Попаданецке взять можно, правда, дороговато выходит. С ферм поставляют, их 3 за городом, а здесь только сгущенка». Поправлялись подручным, кто кофе дул, кто чай. За ночь погода почти не изменилась. Ливень закончился, грозы ушли, тучи распределились, выровнялись, стали пожиже, все небо затянуло пасмурным серым. Мелкий дождь налетает шелестящими волнами. Лужи огроменные. Двор все так же пуст. Подсобки блестят профнастилом крыш. Депрессивный вид из окна. Унылый. «Бастер, еще вчера хотел спросить, где твоя ЗМ-ка? Не пешком же телепаешь? В гараже стоит. Зверь. Ой, и нет, надо аспирину жахнуть. А чего не во дворе? Чтобы по высшей степени мобилизационной готовности, как в Ижевске. Зачем? В таком случае сразу будет ясно, дома хозяин или куда-то удрал. Неужели существует опасность появления недружелюбно настроенных людей?» — изумился я. По выражению лица Бастера было ясно. Сейчас ему вообще не хочется о чем-либо говорить. Ему молчать хочется. Черт, рюмочку вмазать, что ли? Знаешь, могут появиться не злонамеренные типы, а люто тупые. Были случаи, когда новички правдами и неправдами удирали в зону, шатаясь, где не просит. Только дело не в них. Тарки, ты что, реально подозреваешь, что тарки способны на такой анализ? Я уже и сам не знаю. Теперь ни в чем не уверен. А вдруг сообразят? Короче, я поправлюсь подобным. Кто со мной? Напарников не нашлось. Я нормально себя чувствую, а Димон озабочен своим карабином-пистолетом. «Бастер, так как насчет пилы?» «Мля, да ты за пилу зомби готов затрахать. Ладно, сейчас принесу». Бастер, пошатываясь, вышел в коридор, а я повернулся к коллеге. «Димка, слушай, давай переиграем. Куда тебе такой переросток? Кобуру сделаю. Пусть висит». Хозяин вернулся минут через 10. За это время блокбастер не только успел найти инструмент, но и умыться, а заодно сменить черный махровый халат на уже знакомую красную майку и ужасные труселявые шорты. «Держи». Бастер поставил на пол большой инструментальный ящик. Чуть не зарычав от азарта, автостопщик кинулся к пиле. Но не тут-то было. Посмотрев, как мой фотограф держит инструмент, Бастер брезгливо поморщился и сказал: «Ясно. Положь девайс. Положь, кому говорю. Все загубишь. Сейчас допью и сам сделаю, а то напилишь позору. Эх, не спасти красоту». А я наивно хотел предложить напарнику не торопиться, спокойно пойти к Аризоне, с выгодой обменять на что-то более действенное и рациональное. Хитрый оружейник быстро сообразит. На такую цацу всегда найдется состоятельный клиент. Не смекнул, что для микроба этот браунинг теперь не просто трофейный ствол, а легендарное оружие, из которого он лично завалил Торка. Страшного грозного монстра мертвичьих земель. Реликвия. Тук. Рогатый обрезок приклада упал перед камином. Отшельник, не задумываясь, тапком запихнул его в остывшую топку, сразу накидывая щепы для разжига. В комнате за ночь похолодало. Многовато железа оставил. Бери напильник, приятель, начинай. Нет, куда? Другой, помельче, угробишь. И осторожненько лобзай, чтобы не задеть дерево. Показывай мне через каждые 2 минуты. Через полчаса все закончилось. И поправление, и слесарные работы. Нормально. Ну что, амиго, когда старт? Не желаете продолжить? Посмотрев на часы, я энергично замотал головой. Хватит, не желаю, так можно зайти далеко. Дело в том, что Бастер собирается ехать с нами в Ижевск. Дела у него образовались. Интересно бы узнать, какие именно. Створки ворот бокса противно заскрипели. Редко выезжаешь, никак. Строго заметил я. Странно, въездные ворота смазаны хорошо. В последнее время да, признался он. Приболел немного, да и дурак какой-то ворота делал. Неудачная конструкция. У тебя тут все дела закончены. Я задумался. Бастер, ты знаешь, что зомбаки уже яблоневые оккупировали. Яблоневые. Да ты что? Еще пару месяцев назад там все было спокойно, впрочем, к этому все и шло, все понятно. Почувствовав очередную сенсацию, я мгновенно сделал стойку. Мне кажется, что есть лишь один критерий для признания заслуг журналиста – количество сенсационных расследований. Что тебе понятно? Игумнов голову ломает, никто понять не может, как же они через периметр просачиваются. Меня попросили провести журналистское расследование. Доложил я с профессиональной гордостью. Ха, тебе расследование нужно. Будет тебе расследование. Сейчас выгоню ласточку, прокатимся, покажу тебе настоящие зомби-муви. Так ты знаешь, через какую дыру они лезут. Конечно, Игумнову, раз сам не сечет, порнограф такой, следовало бы обращаться к спецам, к экспертам, так сказать. Надул щеки отшельник. Вашу каракатицу оставим здесь, смотаемся на моем монстре. Немного обидно. Нечего, потерплю, опять настало время творческой работы. А как же Ижевск? Долго тут задерживаться не стоит. Слушай, Бас, нам бы надо поторапливаться, неуверенно произнес я. Он повернулся, глядя на меня с ехидной улыбкой. Вы мультфильм «Паровозик из Ромашково» смотрели в детстве? Я пожал плечами, вроде смутно помню. Я смотрел. По школьному поднял руку напарник. Как там сказано? Что за безобразие? Мы же опоздаем на станцию. Да, ну и что? Но если мы не увидим первых ландышей, мы опоздаем на всю весну. В жизни всегда есть место интересному. Пошли. С сомнением посмотрев на 2 пистолета, которые он так ни разу и не вытащил, микроб поинтересовался. А нормальное оружие? В машине есть. Может, водички возьмем? Дополнил я. В машине. Ты куртку не хочешь накинуть? Отчаянно попытался оттянуть нежеланную поездку Димка. В машине. Хватит обсервации. Поехали. Даже с 5-й попытки я не узнал бы в представшем перед нами фантастическом планетоходе старый добрый Лэнд-крузер. Весь в обвеске и броне, большей частью тоже алюминиевый. И кроме всего антизомбячьего, увеличенный клиренс, шноркель, как называют выгнутую под крышу трубу воздухозаборника, высокие и широкие колеса, массивные бамперы, которыми можно таранить крепостные ворота, все, что положено иметь в заряженной для оффроуда машине. И зацепиться ни за что. Ни лестниц позади, вместо нее углубление ступени панели, ни багажника, ни обилия поручней. Ворота открывайте и смотрите. Крикнул отшельник из кабины. Хорошо тебе из броневика орать. Дима, на. Я сейчас тоже вылезу. Эх вы. Привыкайте ходить пешком, если вписались в зомбятник. Техника нужна для доставки рейдера на место и конкретного ухода. Остальное всегда делаешь сам. Как ты будешь на машине дома обшаривать, так зомбаки кругом. Ну и что, Степа, убежать всегда успеешь. Главное, не доводить ситуацию до полного окружения. А только как ты умудришься убежать? Никак. Мочить их надо. И меньше думать в роковые моменты. Как сказал Шекспир, так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным, и начинания, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. С этими словами он навесил на ворота массивный висячий замок. Добирались мы неожиданно долго. Сначала поднялись на пологий лысый холм. Потом миновали бесконечный ряд технических строений и заброшенных объектов маленького горного комбината, миновали развалины поселка строителей и ушли в лес, оставив с левой стороны карьер открытого рудника. Скоро дорога стала похуже, но не настолько, чтобы у проверенной в подобных путешествиях заимки возникли проблемы. Показался следующий городской фрагмент. Поначалу мы ехали вдоль все тех же хрущевок. Зомби начали попадаться почти сразу же. Ничего нового. Разведчики у обочины и толпа корешков в укрытии. Однако вели себя мертвяки более чем странно. Едва завидев автомобиль Бастера, разведчики быстро разворачивались и, смешно переваливаясь, полным ходом сваливали к стае. «Уважают», — радостно заявил отшельник. «И все-таки уму непостижимо, Бас, каким образом происходит возмудрение мертвой плоти?» — спросил я, припадая к ближайшей бойнице. «Это одна из главных загадок, с которыми еще предстоит разобраться. Скоро придется надевать шапочку из фольги». Кварталы типовых пятиэтажек неожиданно закончились красивым парком с рядами высоких тополей. Детский городок, киоски, фонтаны, все здесь было. Возле городошной площадки стояли пятеро зомби, все, если можно так выразиться, мужчины пожилого возраста, и все же тупо пялились туда, где должны лежать фигуры. Ни разу не видел, чтобы они охотились, покачал головой Бастер. Не замечают, однако и машина двигается почти бесшумно. На заимке отшельника стоит не дизель, а бензиновый мотор, глушак зачетный, лишь легкий шелест вылетает из-под бампера. Я специально приблизил ухо к окну. Водитель бронемашины предварил вопрос. Тихо надо ездить, не бибикать, не газовать, не тормозить с дымком и не сшибать препятствия. И не орать, словно тарком в задницу укушенные. Хороший рейдер тише мыши. Зомби тоже предпочитают не шуметь. Так что зомбятник, мир без звуков. Оттого так хорошо все слышно. А стрелять как? Микробу явно не терпелось вновь почувствовать силу оружия. Только в случае самой крайней необходимости. Ничего, этому быстро учится. Вы же понимаете, что зомбятник, как постоянную резиденцию, выбирают в основном любители пострелушек. Потенциальные маньяки. Вылетит за периметр с бешеными глазами и ну косить несчастных, благо почти все умеют. Только патроны подноси. Подносить некому. Патроны стоят денег, и немалых. Большая часть новичков сразу остается без штанов. В данном случае нищебродство хорошо отрезвляет. Да, Гун, хотел спросить, где твой худах? Дык в машине остался, для чего все сразу таскать? Ты молодец, оставил лучшие средства ближнего боя. Акм штука коварная, без опыта да сгоряча можно выпустить в молоко целый магазин. А картечь на малой дистанции точного прицела не требует. Зараза. Только бы не покраснеть. Не могу же я сказать Бастеру, что в оружейном магазине ровно так и вышло. Сразу за парком начинался совсем другой город. Это был район сталинской застройки. Странный микс, составленный из фрагментов разных городов и городков. В детстве отец любил таскать меня по старым дворам за Москоречья и Пресни, показывал былое, сейчас что-то угадывается. Есть и куски, типичные для маленьких городков. Двух. Трех, реже четырехэтажные здания, замкнутые дворы-колодцы соседствовали с квартальной планировкой, с дворами большими, где хватало места для спортивных площадок и широких прямоугольных газонов и скверов. Давайте вот за тем зданием остановимся и посмотрим. Прелесть. Что может быть прелестного в заброшенном городе, Бастер? Ты посмотри, поймешь. Так, стоп, выходите. А зомби? Что зомби? Человек, это звучит гордо. И запрыгнуть успеем. Если их очень много, и перемочить, если их в норме. Не вибрируй, Дмитрий, жопкой, вылазь. На противоположной стороне улицы, там, где одиноко стоял недостроенный еще при моделировании стеклянный обувной магазин, на первых этажах уже не таких фактурных двухэтажных домов, чем-то похожих на бараки, располагались различные конторы, ремонтные и коммунальные. За последним рядом домов виднелись сарайчики, страшные, темные. Серые перекосившиеся доски, ржавое железо гвоздей, порой даже кованых. Детям там было удобно прятаться для всяких секретных дел. Какая экзотика. Даже в Попаданецке такое редко встретишь, там постройки в основном поновей. Огромная арка четырехэтажной сталинки была наглухо закрыта гаражом, некогда вместилищем парочки автомобилей больших начальников. Над ней же, Между домами висела тросовая перетяжка через улицу, к которой крепились уличные фонари, они тоже сохранились. Дома по соседству были опутаны целой системой туго натянутых тросов, на которых в сильный ветер мистически раскачиваются фонари с жестяными кожухами, рядом какая-то табличка. И даже старинный светофор был в этой компании. В застройке присутствовали все виды стройпроизведений в духе сталинского ампира, встречавшиеся в городской природе прошлого века. Конечно, сталинки были и есть во многих городах страны, но сталинки Замбятника – совершенно отдельная тема, ночью здесь наверняка появляется налет настоящего, а не киношного нуара, с мертвяками, бредущими под холодными косыми лучами, пробившимися через мрачные облака. До сих пор в некоторых подъездах, в тамбурах между первой и второй дверями, можно найти следы вмурованных в стену железных петель. Когда-то к ним крепились тяжелые и длинные крючья, на которые подъезд запирался на ночь, тихо сказал Бастер. Один раз и мне пришлось запираться, еле успел. Ты что, бродил здесь? Вздрогнул я. Ага, ночью. Сумасшедший. Поехали дальше. На крышах домов параллельно земле установлены длинные шесты. Это натяжители домашних антенн, чтобы провода не бились о стену. Коленчатые водосточные трубы по углам являли собой образец заботы конструкторов о сохранности грунта. Прямо под ними на земле выложены из кирпича бассейнчики-уловители, направляющие сток не под дом, а подальше. Пожарные лестницы, позже обрезанные на 2-3 метра от земли. Знакомо, чтобы дети не лазили. На лестничных клетках остались таблички, призывы жить по-социалистически и кидать мусор только в положенном месте. Ничего себе! У центральной бани на спущенных колесах стояла желтая бочка с пивом. Прямо так и написано «пиво». Вечером такую бочку обычно прозорливо увозили, а вот квас порой оставался на ночь, продолжил отшельник. Нормально. Избытком социализма пользовались малолетние ночные налетчики, умудряясь поддевать запор и наливать себе дармового. Напротив, ничего интересного нет, и лишь на задворках притаилось нехорошее здание туберкулезного диспансера, вывеску разглядел в бинокль. Улица делила район на две части, и дома по сторонам улицы были разные. На нечетной стороне стояли нормальные сталинки, по другую сторону – странные дома переходного периода, многосемейки коридорного типа, как пояснил наш проводник. Поперек улицы в ближайшем дворе стояло старое здание Народного суда, хрен без оптики прочитаешь, табличка красная, облезлая, артефакты крутейшие, деревянные скамьи с откидными сиденьями и спинками, обитые дерматином. По-моему, это мебель времен Вышинского, помнит приговоры гулаговских времен. Чума. Коридорчики узкие, извилистые, на стенах скупые стенды и разыскные листовки. Я присмотрелся и представил. Насыщенность историей. Плохой историей. Многолетняя окраска стен впитала в себя столько боли и страданий, что уже не имела выраженного цвета. Именно к этому зданию подтягивались ошарашенные повестками на суд. По судьбе друзей, носителей конкретных статей, уже успевших отхватить свое, родственники несчастных заранее знали, что их ждет. В зависимости от этого знания, лица людей, стоявших в длиннющих коридорах, имели одинаковое выражение, отличное только силой эмоции. Угрюмо обреченная маска жертвы. Зомби прошлых лет. Поворот направо. Нам туда. Скоро прибудем. Начиная от этого места, Бастер поехал совсем медленно. На боковой улице, дома которой были уничтожены давним пожаром, настоящим оазисом стоял отгородившийся от эклектики района дворик умело подобранных домов. Стиль, надежно укрытый от ветра в двор, словно напоминал, что-то потерялось в архитектуре на рубеже эпох. Целостность замысла, что ли? В целом район неплохо сохранился и выглядел так, словно жильцы только вчера ушли отсюда, и лишь предательские признаки старения, ветхости и пыли говорили сами за себя. Куда ни посмотри, тоска. Еще одно пустое здание с окнами, заложенными кирпичом. Посреди двора, возле мусорных баков со сваленными в кучу связками старых книг, стоял брошенный трехколесный велосипед. Ага, а вот здесь был встроенный детский сад. Чуть дальше, понижающая подстанция, сооружение столь же старой архитектуры, как сами дома. Во дворе подстанции на боку лежала чугунная емкость с какой-то застывшей гадостью радикально черного цвета. Рядом две большущие деревянные катушки с кабелями. Подстанция обнесена высоким забором с шипами-пиками поверху. Внутри разбит самый настоящий скверик. Уютный, видно, что работники за ним ухаживали. Дальше опять идем пешком. Вот так сюрприз. Сколько можно? Покидать отлично защищенный салон крузака мне больше совершенно не хотелось. Суржикову тоже. Командир, а почему не подъехать? Обнаружат, коротко пояснил Бастер, открывая дверь, и небрежно добавил. Тихо идем вдоль ограды, работаем тройкой. Размечтался. Полторушкой, от силы, и никаких троек, нашел спецназовцев среди работников пера и объектива. Делать было нечего, и мы следом за проводником вновь ступили на опасную землю открытого зомбятника. Прикинув возможные траблы, хитрый напарник тут же изъявил горячее желание идти в середине колонны. Черт с тобой. Я, соответственно, плелся в хвосте, стараясь, согласно команде, наблюдать за тылами. Бастер то и дело останавливался, плавно приседал и подносил указательный палец к губам, напряжение возрастало. Легкий ветерок успел подсушить траву, однако ботинки все равно промокли. Возле дальнего угла ограды под станцией зеленели два раскидистых куста, там мы и притаились. Наконец старший группы остановился и показал рукой вперед, а потом на глаза. С этой секунды сырости в ногах я не ощущал, пятки холодели от другого. Впереди был периметр, монструозное защитное сооружение, петлей охватывающее всю территорию зомбятника, потрясало. В данном случае слово стоит писать только заглавными буквами. Периметр. Символ. Фантастический концлагерь для смертельно опасной нечисти. Предупреждение всем живым. Да уж, тут совсем другие впечатления. Тревожные, липкие, словно кошмар. Картинка напрочь перекрывала картинки, полученные с безопасной высоты второго этажа КПП Выживска. За время рейда в небе опять появились тесные участки налитых дождем облаков. Стало потемней. К зомбятнику подступал очередной ливень. Со стороны периметра все еще тянуло теплым душистым ветерком, а листва вокруг протяжно перешептывалась. Осмотр. Кадр. Пустырь между нами и бетонной стеной с переплетением толстого железа поверху. Всего метров 150 открытого пространства. Еще кадр. Слева. Территория заправочной станции. Три колонки с двухсторонней раздачей. Открытый бетонный навес над ними. Вывеска с брендом лежит на асфальте. Цифровое табло свернуто на бок, автомобилей нет. Девочки из отдела моделирования департамента 11 в очередной раз натуфтили, поставив ас там, где ее расположение лишено всякой логики. Знали бы куклы, кому оказали услугу. Курятник. А может, знали. Затащить бы вас сюда. И еще один кадрик. Не меньше 50 зомби столпились под крышей. Стояли странно, не кучей, а словно солдаты в строю при команде «Вольно». Не статуями, мертвяки вяло шевелились, пошевеливались, в альтернативном значении этого слова, словно чего-то ждали. Я уже не замечал цвета оставшихся на уродливых черепах волос и обрывков разномастной одежды, почему-то все зомби выглядели на одно лицо, как китайцы для русских или русские для китайцев. Что-то необычное чую. «Не в ту сторону смотришь, товарищ корреспондент», – прошептал Бастер, толкая меня под локоть. «Направо глянь, возле тополя». «Видишь?» Я вгляделся и ахнул. Прямо возле серой стены периметра стояли два здоровенных торка. Стояли и напряженно смотрели наверх. «Два раза в неделю затевают», — уверенно сообщил Бастер, разглядывая исчадий в бинокль. «Знакомые лица, обоих в прошлый раз тут видел. Практику накатали, паразиты. Поскольку скоро дождь, будут поторапливаться, что им остается делать? Хорошо бы найти их в городе да познакомиться поближе. В засаду, что ли?» «Нарядиться, по старой памяти. Думаешь, они что-то затевают?» Неуверенно спросил микроб. «Уверен. Обычно уходит, но иногда прямо тут и питаются. Да что происходит?» Заволновался я. «Смотрите. Слушайте, а может, вольнем обоих после процедуры. Нас трое, а в то рядом. Познакомиться стоит. Мы ничего не ответили, из чего он, боюсь, сделал вывод, что предложение с известной осторожностью принимается. А это не так. Тем временем торки приступили к действию. Медленно перемещаться они не могут, лишний раз убедился. Одновременно развернувшись, они двинули в сторону АС. Не бежали, шли скорым шагом, а мне казалось, что торки буквально летят. Строй зомби напрягся и замер по-настоящему. Подбежав к ним, торки начали бегать вдоль шеренги, внимательно осматривая и обнюхивая каждого мертвяка. Сделав, наконец, непонятный мне выбор, один из них, что повыше, резко выдернул из середины зомбака, тот и не подумал сопротивляться. «Господи! Смотри, Гун, смотри!» Здоровенный торг прямо по мокрой траве потащил выбранного зомби к периметру, жертва извивалась, дрожа от прикосновений к влаге. Второй торг бежал рядом. Остановившись перед ограждением, оба еще раз посмотрели наверх, а потом сноровисто схватили мертвяка за руки и за ноги. «Твою ж мать!» – выдохнул я. Они настолько ловко начали его раскачивать, что можно было подумать, это переодевшиеся монстрами цирковые люди. Опа! Извивающийся серый червяк, подброшенный мощным импульсом, полетел через ограду. Штанга! Тело стукнулось о чистокол стальных прутьев и полетело вниз, крепко шибанувшийся бетон. Шмяк! Недобрые, разочарованно крякнув, констатировал отшельник. Вторая попытка оказалась немногим более удачной. Тело несчастного буквально нанизалось на загнутые к земле прутья. Повисев секунду на штырях, оно начало скользить и рухнуло на землю с прежним результатом. Озадаченные торки наклонились, быстро осмотрели и приняли единственно верное решение. Здоровый резким ударом ноги размозжил зомбаку голову. Вот и добавочка к обеду. Торки способны на удивительные по мощи усилия, но быстро устают, долго восстанавливаются. Нет, сегодня они здесь останутся, в окружении верных слуг. Только сейчас я заметил в траве возле периметра еще несколько неподвижных тел, окончательно изувеченных в попытках переброса. Димон с ужасом смотрел не на них, а на Бастера, словно ожидая с его стороны каких-либо успокаивающих пояснений. Чудовища медлить не стали и опять потрусили касс, где сцена выбора повторилась с точностью до деталей. «Видишь, Гун, теперь более тощего выбрали», — сказал Бас. «Точно устали, нормального не потянут. Но какие упорные, а? Зараза, а ведь они действительно мыслят. Мертвяк по другую сторону все равно шмякнется так, что остатки костей переломает, не понял я. Кусты, кусты на той стороне, внимательнее смотри, смягчают. Черт побери, вот это фокус». Торки перебрасывают десантников за периметр, те очухиваются и по неведомой команде и коду бредут в сторону Яблонева, где и кучкуются по переулкам. Опа, этот черт в высоту не прыгал ли? Зомбак с неприемлемой для восприятия грацией перелетел через прутья и свалился в густой кустарник. Сколько они успели за сегодняшний день переправить диверсантов? Конечно, так ничего не увидишь, никаких дыр, никаких подкопов. Бедный Игумнов может голову сломать, все равно никогда не догадается. Торки перебрасывают зомбаков. Запросто, как два воришки перекидывают через забор хлебозавода мешок со сладкими булочками. Изумление мое было настолько велико, что я начал подниматься, желая разглядеть нюансы. Хорошо, что Бастер вовремя меня приземлил, схватив за ремень. «Бастер, а ты на КПП докладывал? Тяжело дыша?» – спросил я. «Нет пока, материал копил, наблюдал», – с неохотой признался он. «Нехитрое дело, перестрелять их всех в деревеньке, на час работы. А красиво ведь кидают», – думает, – «другая цивилизация». «Нет, я не торопился, реальной опасности не вижу, граница действия программы известна, дальше Яблонева они не пройдут, а в деревне никто не живет». Катался вдоль периметра, искал аналогичные катапульты. «Пока не нашел. Теперь ты и докладывай, самая журналистская работа. Только сейчас я понял, что наш спутник искренне их жалеет», — сроднился. Бастер, долгое время прожив отшельником, уже не воспринимает зомби как кровных врагов, он с ними как бы сосуществует. А они что? Ведь рядом с бывшей Назгульней мертвяков практически не видно, разве что залетный одиночка появится. Неужели принято стратегическое решение друг другу не докучать? Сам я не буду. С души воротит этих, под бойню подставлять. Так что, вперед, твоя тема, Степан. Еще несколько секунд подумав, я медленно предположил, взвешивая, как хрупкий вопрос, как его, так и свои слова. Заманчиво было бы, конечно, сходу жирную сенсацию вбросить в массы. Жаль вот только, если пропадет без отдачи. Сначала надо бы покопаться хорошенько, во всех смыслах, а их, чувствую, тут есть. Здесь кроется что-то более серьезное, не так ли? Вдруг что-то всплывет. Ведь очень просто запуперчить в ближайшем выпуске фантазийную зарисовку, проверить интерес читателя. Вдруг кто-нибудь знает причины происходящего, придут в редакцию обязательно, уж поверь, только это халтура, желтизна. Одно дело, сообщить Игумнову, другое, читателю. Это хорошая мысль, нехотя одобрил ревнивый отшельник, и он убрал бинокль, показывая, что пора возвращаться. Мы отползли к углу, Там встали и так же тихо пошли вдоль ограды к машине. Когда расселись, я продолжил, умные мысли приходили в голову не сразу. Насчет того, что мертвяки не пройдут дальше пригорода, ты ошибаешься, Бастер. Мы видели зомби, доковылявшего почти до перекрестка, только там и срубило. Походу, граница отодвигается. Да, еще одна новелла. Все идет быстрее, чем мы предполагали. Кто мы? Нет ответа. Хорошо, тогда скажи хотя бы, что это значит. Что происходит у периметра? Зачем Тарки это делают? Он плотно прикрыл водительскую дверь, запустил двигатель, осмотрелся в зеркала и только потом сказал. Идет нормальная экспансия. Тарки, как существа более высокого порядка, таким образом хотят расширить территорию влияния. С ними же Елисей Палыч не беседовал, в курс дела не вводил. Они вообще за рамками действия программы. Откуда торкам знать, что есть граница программной поддержки, за которой зомби обездвиживаются, и торки прыгают. Тьфу на тебя, этого еще не хватало. Взволновался он. Слава богу, этих зверей зомби перекинуть не могут. А друг друга, ехидно поинтересовался микроб. Заимка тронулась с места. Теперь Бастер не осторожничал, решив добраться до Назгульника как можно быстрее. Когда мы оставили район сталинской застройки позади, отшельник откинул панель, сплюнул форточку и невесело произнес. Неожиданно все вышло, мужики. Елисей запретил вам рассказывать подробно, говорит, успеется. А коротко и частично, хрен что поймешь. Поймем, пообещал я. Хоть что-нибудь, хоть вектор увидим. Да, а ты сам после увиденного что думаешь? Чем торки занимались? Размножением, не задумываясь, ответил я. Весьма своеобразным. Может быть, торки рассчитывают, что зомби начнут респавниться в дубле. По обе стороны оградки. На халявку. Может, рассчитывает на пополнение за счет погубленных людей. Сам же говоришь, что среди новеньких дураков хватает. Присвистнув, отшельник посмотрел на меня с новым интересом. Ну ты даешь. Думаю, Елисей тебя недооценил. Надо будет. Тут он что-то вспомнил и замолк, очнувшись только тогда, когда крузак остановился напротив ворот бывшего УВД. Хозяин имения посмотрел на ворота и сразу начал громко материться. Что случилось, шеф? Поинтересовался Димка. Замок забыл закрыть, бляха. Навесил, а душку не защелкнул. Мне даже легче стало. Не одни мы тут облызописные, облическая есть даже у выпендривающихся добровольцев. Почувствовав реакцию, Бастер невесело улыбнулся и с нотками обиды молвил. Чё ржете, парни? Ну есть такое дело, есть. Все мы не святы, бывает. И вообще, кто сказал, что облы не нужны? Да на нас все и держится в этом мире. Или что, на олигархах да на ботаниках? Хрен там, распахивайте. Полчаса ушло на подготовку шахи, можно выдвигаться к Выжевску. Вы своего торка забирать будете? Буднично поинтересовался Бастер. Какого? Не сразу сообразил я. Эй, а, не, там брать нечего, размолотили фарш. Ничего, тогда мы его прихватим, он в сарае лежит, свеженький. Зачем он нам нужен? Тебя что, не предупреждали? В комендатуре местные умники пытаются их изучать, концы ищут, отрабатывают версии происхождения. Пошли в сарай, поможете на прицеп погрузить. А сам как думаешь, торки действительно слеплены из убиенных рейдеров, а не модели? В перечне моделей рассадника никаких торков нет, Елисей на этом настаивает, я не вижу причин сомневаться. Остальное пока загадка, не так уж часто рейдеры торков мочат, ты еще попади в него. В добытых образцах никого не узнали, со временем черты лица меняются, остатков одежды на них нет, габариты другие. Вот такие непонятки, даже аномалии. Что существенно, случаются они не только в этом секторе. Небеса нахмурились, опять пошел дождь, быстро набирающий силу. В сарае почти не воняло. Бастер не бросил добычу прямо на землю, как бы сделал я, а заботливо уложил окончательный труп на два деревянных ящика. И накрыл брезентом. Ведь гадость же. Заранее заныл микроб. Да ладно тебе. Берите за ноги. Скомандовал хозяин, срывая покровы. Гун, чего ты там застыл? Да что с тобой такое? Я действительно застыл, будучи не способен вымолвить и слова. С ящика на меня глядел дружок, сосед по подъезду, Толян Бедровский. К горлу подступила тошнота, голова закружилась, и я только чудом смог удержаться, чтобы не срыгнуть прямо в сарае. Вот и свиделись, а уши действительно острые. Стало очень холодно и жутко, Тяжелый влажный воздух и шум ветра, казалось, простреливали тело до самого сердца. Большую часть обратного пути мы ехали молча.